Часть вторая. Концептуально мир. Никто не свободен. Даже птица привязана к небу. Боб Дилан. Экологический ренессанс. Концентрация основной части населения планеты в гигантских агломерациях и превращение их в максимально чистые области, то есть создание уверенной, качественно работающей системы переработки отходов жизнедеятельности и минимализация их влияния на природу, позволит человечеству вплотную заняться решением назревших проблем окружающей среды. Увы, но если оглядеться вокруг и посмотреть, к чему привела погоня за прибылью, ее еще называют хозяйственной деятельностью человека, становится абсолютно ясно, что мы давно преодолели стадию риторических вопросов, должна ли планета стать чище. Что нужно делать? Мы находимся на этапе, чтобы планета стала чище как можно скорее. И первоочередные усилия следует направить на борьбу с мусором, обилие которого наносит чудовищный вред экологии, а в некоторых случаях становится причиной социальных конфликтов. По разным оценкам, мы ежегодно генерируем около 2 миллиардов тонн мусора, весомую часть которого составляет пластик. К сожалению, перерабатывающие заводы в основном строят в развитых странах, а в большинстве отсталых предпочитают обходиться полигонами. Места хранения отходов с каждым днем становятся все больше и больше, занимая гигантские площади, которые можно было бы использовать в интересах сельского хозяйства. Да к тому же отравляют почву, грунтовые воды и даже атмосферу выделяемыми газами. Не меньшую проблему представляет попадание отходов в мировой океан. Только в Тихом океане площадь мусорного пятна составляет около 1 000 000 квадратных километров и продолжает расти. И будет расти до тех пор, пока мы не сократим попадающий в мировой океан поток мусора, и пока все государства и каждый человек в отдельности не осознают тот вред, который мы наносим планете, и не примут меры, чтобы максимально снизить уровень бытовых отходов. Будущее должно быть зеленым, а не грязным. Но если большая часть населения планеты сосредоточится в агломерациях, и именно они станут основными источниками мусора, контролировать утилизацию отходов будет значительно проще. Во-первых, объемы мусора можно прогнозировать. Для искусственного интеллекта это не составит никакого труда, что позволит спланировать трафик и рассчитать необходимое количество перерабатывающих заводов. Во-вторых, что намного важнее, можно будет с приемлемой точностью спрогнозировать состав мусора, как бы это ни звучало. Мы, горожане, абсолютно зависимы от искусственной, созданной специально для нас среды обитания, которую несложно регулировать. Можно запретить производителям поставлять в супермаркеты и курьерские службы продовольствия в какой-либо упаковке, кроме биоразлагаемой. Никакого вредного пластика, строго зеленая оболочка. Товары станут несколько дороже, зато мир несколько чище. А повышение стоимости продовольствия поможет перейти на его разумное потребление. В отчете программы ООН по окружающей среде UNEP особо отмечается, что более 930 миллионов тонн продовольствия, проданного в 2019 году, оказалось не на столах потребителей, а в мусорных контейнерах. Целым общество теряет почти треть производимого продовольствия. Треть! А значит, речь идет не только о трети всего продовольствия, но и о трети всех ресурсов, которые были потрачены на его производство. Электричество, удобрения, труд. И далее ресурсы, потраченные на производство электричества, удобрения, обслуживание машин и механизмов, третьих тоже расходуется впустую. Сельское хозяйство представляет собой грандиозную мировую индустрию, треть которой работает вхолостую. И даже не вхолостую, а во вред, поскольку потраченные ресурсы вернуть невозможно, а выбросы от производства того же электричества ухудшают экологию планеты. Сделать потребление продовольствия разумным – насущная необходимость и один из способов убедить людей в важности бережного отношения к продуктам. Это повысить их ценность. Биоразлагаемая упаковка, биоразлагаемая одежда, раздельный сбор мусора, тщательный контроль за соблюдением протоколов экологического ренессанса и разумное потребление – вот меры, которые помогут человечеству решить одну из самых насущных проблем загрязнения окружающей среды – проблему отходов. И успешный опыт европейских стран, в первую очередь Германии, показывает, что введение, а главное, неукоснительное соблюдение экологических программ позволяет успешно справиться с потоком мусора и прочих отходов жизнедеятельности человека. И нет никаких сомнений в том, что власти умных городов будущего сумеют донести до жителей важность и необходимость соблюдения протоколов экологического ренессанса. Создав на окраинах агломерации мощные производства по переработке мусора, в которых будут применяться самые современные научные достижения, мы сделаем грандиозный шаг вперед и спасем себя от перспективы однажды утром проснуться посреди гигантской свалки. Хорошо, если не радиоактивной. При этом не меньшее значение для восстановления окружающей среды имеет глобальный переход на современные технологии всей сельскохозяйственной индустрии. Перевод земель под нужды производства продовольствия, которое является естественным результатом роста населения планеты, приводит к вырубке лесов, уходу животных и птиц из мест обитания и даже к исчезновению целых их видов. Рациональное ведение сельского хозяйства и оптимизация всей индустрии, от обращения с землей до переработки, упаковки и перевозки продуктов, а также разумное потребление продовольствия обязательно приведет к увеличению урожайности, сокращению отходов и, как следствие, к снижению потребности в землях. Однако самый большой вклад в ухудшение планетарной экологии вносят добыча полезных ископаемых и промышленное производство, включая производство электроэнергии. Месторождения разрушают естественный ландшафт, отвалы создают безжизненные лунные пейзажи, а отходы обогащения руды своим воздействием на природу порой напоминают результат боевого применения химического оружия, как и дальнейшая их обработка и производство, особенно в тех случаях, когда они ведутся старыми способами, не учитывающими современные требования экологической безопасности. Несоблюдение элементарных норм вкупе со случайными, непрогнозируемыми факторами способны привести к страшным техногенным катастрофам. Достаточно вспомнить аварию на нефтяной платформе Deepwater Horizon на месторождении Макондо, в результате которой в воды Мирового океана вылилось около 5 миллионов баррелей сырой нефти. Это пятно достигло площади в 75 тысяч квадратных километров, а сама катастрофа нанесла огромный урон экосистеме Мексиканского залива. Можно вспомнить выбросы ядовитых веществ в атмосферу, разливы нефти и нефтепродуктов вследствие аварий в хранилищах и трубопроводах. Недостаточно хорошо очищенные сточные воды. Все это день за днем убивает наш мир. Мы не можем обойтись без промышленности, но должны понимать, что без дома нам тоже не жить, и мы обязаны найти разумный компромисс между нашими потребностями и нашим будущим. К сожалению, далеко не все собственники промышленных гигантов осознают свою ответственность перед человечеством, но идея разумного использования ресурсов Земли постепенно овладевает ими. Производство становится экологически чистыми, а те промышленники, которые инвестируют средства в развитие и внедрение современных технологий, в конечном итоге окажутся в выигрыше. За ними будущее. И однажды все вместе мы сумеем сделать нашу планету действительно чистой. Но будет ли нам разрешено покидать города, чтобы насладиться красотой экологически чистой земли? И зеленый. Экологический ренессанс возможен. Экологический ренессанс необходим. Необходим в первую очередь для того, чтобы противогаз и костюм химической защиты не стали самыми модными аксессуарами 21 века. Для того, чтобы чистой пресной воды хватало всем, и за нее не шли кровопролитные войны. Но нужно понимать, что экологический ренессанс — это некрасивая картинка, которая неожиданно возникнет завтра только потому, что мы этого захотели, и не несбыточная мечта, а комплекс решительных мер, который затронет все сферы промышленного производства и каждого жителя планеты. Но чем дольше мы будем тянуть с его внедрением, тем жестче окажутся протоколы экологического ренессанса, которые однажды станут обязательными для всех. Ведь чтобы жить, нам в первую очередь нужны чистый воздух, чистая вода и чистая почва, позволяющая производить достаточное количество пищи. Наши первоочередные потребности полностью зависят от состояния Земли, и мы должны понимать, что другого дома у нас нет. Экологический ренессанс неизбежен. И чем раньше мы начнем соблюдать его протоколы, тем мягче они будут. Индустрия постмодерна. Станки с программным управлением. Автоматизация производственных процессов. Промышленные роботы. Эти понятия начали входить в обиход еще в 20 веке. А к его концу крупные индустриальные комплексы начали их активное внедрение во все возможные области. Переход на машинное производство объясняется не только желанием повысить производительность труда и уменьшить социальные расходы на содержание персонала. В этом случае было бы достаточно вынести предприятия в страны с дешевой рабочей силой, что тоже происходило во второй половине 20 века, но и объективными причинами. Современная индустрия представляет собой высокоточное производство, большую часть продуктов которой невозможно создать с помощью ручного труда. Поэтому, несмотря на то, что многие производства переехали в Азию, уровень их оснащенности продолжает расти. Даже дешевая рабочая сила не способна конкурировать с машинами. Рост числа промышленных роботов в мире. Кроме того, дешевая рабочая сила не остается дешевой, вечно сохраняя экономическую привлекательность для инвесторов и владельцев. Рабочие проходят обучение, набираются опыта и постепенно начинают оценивать свой уровень достаточно высоко, требуя соответствующего ему уровня заработной платы, социальных льгот. Массовое увольнение недовольных сотрудников с последующим набором низкоквалифицированной рабочей силы, во-первых, приведет к сбою в выпуске продукции и всей цепочки связанных производств, во-вторых, не гарантирует того, что обученные сотрудники однажды не потребуют повышения заработной платы и льгот. А перемещать заводы каждые 10-15 лет – занятие малопривлекательное, особенно если перемещать придется из одной страны в другую. И вывод из этого замкнутого круга возможен только один – постепенное, но неуклонное внедрение в массовое производство современных технологий. Эта тенденция не исчезнет и в ближайшие десятилетия приведет к тотальному снижению числа занятых в промышленности, то есть к тотальному снижению зависимости владельцев средств производства от наемных работников. Люди становятся ненужными. Многочисленные, исчисляющиеся тысячами и десятками тысяч рабочие трудовые коллективы стремительно уходят в прошлое, а вместе с ними тает сила профсоюзов, призванных отстаивать права наемных работников. Да, репутация многих профсоюзов и профсоюзных лидеров оставляет желать лучшего. Их обвиняют в коррупции, сговоре с властями и связях с организованной преступностью. Но даже несмотря на это, профсоюзы в целом справлялись со своими обязанностями, обеспечивая своим членам приемлемые условия труда. И если они исчезнут или фатально ослабнут, то без профсоюзов работники окажутся беззащитными. Что мы и наблюдаем. Современные трудовые отношения медленно возвращаются в XIX век. Наемный работник напрямую взаимодействует с компанией, в результате чего рабочая неделя в 40 часов постепенно уходит в прошлое. Людей заставляют трудиться все больше, и это объяснимо. Готовые их заменить роботы не спят, не едят, не уходят в отпуск и способны давать продукцию 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Сотрудник должен соответствовать. Работать больше, просить меньше. Работать до тех пор, пока его услуги будут востребованы. А таких должностей будет становиться все меньше и меньше. В промышленном производстве будущего человеку останется место в управлении. Там, где должностные обязанности требуют принятия ответственных решений, а также в ремонте и обслуживании автоматики и промышленных роботов. Другими словами, в обеспечении бесперебойного производственного процесса на предприятиях ближайшего будущего будут участвовать лишь высококлассные специалисты, которых никогда не требуется много, и некоторое количество подсобных рабочих. Первым несложно и не жалко обеспечить достойные условия. Вторых можно с легкостью и в любой момент заменить. При этом количество промышленных предприятий тоже снизится. Жесткий протокол экологического ренессанса, высокая стоимость ресурсов и высокая конкуренция приведут к тому, что инвестиции в создание новых производств будут велики, а рыночные перспективы плохо просчитываемы. Новые комплексы будут появляться лишь под гарантированно перспективные, инновационные открытия, старые — модернизироваться. А на смену закрывающимся предприятиям не придут новые. И связано это будет со всеобщим переходом на разумное потребление. Эпоха сумасшедшего потребления закончилась. Бездумное потребление ресурсов, путь в никуда в буквальном смысле слова, это путь экологического коллапса и превращения планеты в гигантскую, малопригодную для жизни помойку. Благодаря технологиям четвертой революции промышленность ближайшего будущего станет высокоэффективной, экономичной, экологически чистой отраслью с минимальным числом наемных работников, товары которой будут иметь ценность в наших глазах. Эпоха бездумного потребления не могла не закончиться эпохой разумной экономии. Однако есть в мировой индустрии отрасль, в которой будет наблюдаться не только интенсивный, но и экстенсивный рост. Причем последовательный и устойчивый. Будут расти и качественный уровень предприятий, и их количество. поскольку данная отрасль является фундаментальной для любого технологического уклада — энергетика. Давайте снова представим прекрасные города будущего. Гигантские агломерации площадью в тысячи квадратных километров, в небоскребах которых живут миллионы людей. Устремленные ввысь дома, жилые и офисные, движущиеся по эстакадам электропоезда, электромобили и бесчисленные дроны в воздухе. А теперь представим наши города ночью и увидим свет. В первую очередь свет. Освещенные улицы и площади, подсвеченные здания и памятники, парковые дорожки, окна, витрины, вывески, реклама, поезда, машины, дроны. Из космоса гигантские агломерации похожи на электрических бегемотов, лениво распластавшихся на суше в ожидании левиафанов и разгоняющих своим сиянием тьму. А кроме света работающие смартфоны, компьютеры, серверы, все бытовые домашние устройства, вживленные импланты, системы кондиционирования, лифты, разводные мосты. Чтобы все это работало, требуется энергия. Наша цивилизация — это электричество. С его помощью мы работаем и развлекаемся. Оно делает нашу жизнь удобнее и комфортнее. И многие из нас уже забыли, когда в последний раз пользовались механическим насосом. Даже велосипедным. Для подкачки шин существуют компрессоры, которые легко помещаются в кармане. Когда заворачивали шурупы ручной отверткой. Когда варили кофе в турке. Когда ложились спать вместе с заходом солнца, потому что в темноте делать нечего. Массовое переселение в города увеличило потребность в электроэнергии, а для цифровых технологий оно и вовсе основа основ. Если накачать колесо мы сможем с помощью механического насоса, то намайнить пару бит-монет и продать их через сайт криптовалютной биржи без электричества не получится. А цифровые технологии — это и есть четвертая революция. С их помощью мир будет полностью изменен. Однако без достаточного производства электроэнергии можно даже не начинать. Стремительный рост потребления электроэнергии, который наблюдался весь 20 век, привел к появлению огромного количества генерирующих мощностей, многие из которых не то что не отвечают жестким требованиям экологического ренессанса, но и считались грязными даже по меркам 20 века, когда люди не задумывались ни о чем, кроме прибыли. Именно поэтому энергетическая отрасль, как наиболее важная, должна быть модернизирована в первую очередь. Электростанции, работающие на угле и мазуте, наносят колоссальный ущерб окружающей среде и выбросами от сжигания топлива, и вредом от его добычи и транспортировки. Поэтому постепенно будут выводиться из эксплуатации. Им на смену приходят предприятия зеленой генерации, использующие силу ветра, приливов и солнечную энергию. И если 20 лет назад они требовали серьезных дотаций, то благодаря современным технологиям и разумной ценовой политике становятся все более выгодными. Однако в силу объективных причин мы не сможем полностью перейти на зеленую энергетику, поскольку она, к сожалению, не гарантирует устойчивой генерации. Силы природы хоть и неиссякаемые, но нестабильные, а создание и обслуживание гигантских аккумуляторных станций не кажется хорошим выходом из положения. То, что можно реализовать в условиях частного дома, абсолютно неприемлемо в промышленных масштабах. Поэтому самым разумным выходом можно считать модернизацию тех энергетических объектов, на которых можно добиться высокого уровня соответствия протоколам экологического ренессанса, например, на гидроэлектростанции, наложив запрет на их дальнейшее сооружение, поскольку оно требует изменения оригинального природного ландшафта. Однако для выправления перекосов генерации зеленых станций одной гидроэнергетики будет недостаточно. Поэтому пристальное внимание уделяется и будет уделяться впредь развитию атомной энергетики и особенно разработке управляемой термоядерной реакции, которая откроет перед человечеством широчайшие перспективы развития. Энергетика будущего продолжит оставаться ведущей отраслью промышленности, опирающейся на самые современные научные достижения. Энергетика является фундаментальной индустрией для нашей цивилизации, но одновременно и достаточно грязной отраслью, что можно исправить с помощью современных технологий. Благодаря им будет повышаться генерация и одновременно станет снижаться негативное воздействие на окружающую среду, что приблизит энергетическую отрасль к стандартам экологического ренессанса. Индустрия будет модернизироваться под современные задачи одной из первых. Модернизация приведет к увеличению доли зеленой генерации, что, в свою очередь, повысит стоимость энергии для потребителей, а значит, ускорит переход на разумное потребление путем внедрение энергосберегающих технологий и экономии энергии. Четвертая революция научит нас ценить то, чем мы пользуемся. Пикник на обочине. Мы боимся. Это не хорошо и не плохо, это факт. Мы боимся разных вещей. Потерять работу, заболеть, подойти к понравившейся девушке или ответить взорвавшемуся начальнику так, как он заслуживает. Мы боимся показать окружающим свое изобретение или написанную книгу. Один бог знает, сколько замечательных открытий и великих романов не увидели свет из-за боязни публичности, стеснительности или страха провала. Мы боимся что-то поменять в своей жизни или сказать «хватит». Мы боимся ядерной войны, падения астероида, глобального потепления, проблемы 2000 и окончания календаря Майя, а еще змей, пауков, клоунов и стоматологов. Мы боимся того, что было, и того, что никогда не случится. Одни люди помогают нам справиться с нашими страхами, другие делают на них деньги. Мы можем превзойти себя или позабыть о существовании того, что нас пугает. Но есть страх, который с нами всегда, въевшийся в самое естество и ставший нашей частью. Страх, который определяет политику стран и развязывает войны. Страх, который преследует нас с каменного века. Самый осязаемый, самый понятный, самый естественный и самый грозный. Голод. Призрак, который всегда с нами. Страх голода. Люди боятся призраков и стараются о них не думать. Благоденствие последних десятилетий позволило нам загнать старинный страх глубоко внутрь. В развитых странах считается нелепым даже говорить о возможности голода, но он никуда не делся. Не страх, голод. Он всегда рядом. Всегда ждет и будет следовать за нами неотступно, как тень. И он воспользуется любой нашей оплошностью, любой возможностью, чтобы вернуться в реальную жизнь, чтобы перестать быть призраком. Вооруженные конфликты. Экономические кризисы, стихийные бедствия, неурожай, любая большая беда вызывает его к жизни. Вспомните Великую депрессию, когда миллионы американцев были готовы на все, на любую работу за еду. Вспомните чудовищный голод в британской Бенгалии, жертвами которого стали несколько миллионов человек, неурожай в Африке и Северной Корее. Голод всегда рядом, и мы не имеем права забывать о нем. Особенно теперь, когда нас стало очень много. В недавнем докладе ООН указывается, что угроза голода не отступает, и около 800 миллионов человек не имеют возможности полноценно питаться. Несмотря на усилия ООН и программы помощи, которые принимают развитые государства, проблема не исчезает и даже усугубляется. А учитывая продолжающийся рост населения, она будет становиться только острее, если мы не предпримем необходимые, а главное, разумные меры. Современное сельское хозяйство давным-давно не имеет ничего общего с добродушным фермером, образ которого мы часто встречаем на рекламных плакатах и яркой упаковке с продуктами питания. Современное сельское хозяйство — это большой, наукоемкий бизнес, ведущую роль в котором играют крупные корпорации. В сфере их интересов лежат все этапы производства. Разработка устойчивых к угрозам и высокоурожайных сортов растений, удобрений и биодобавок для кормов, сбор, хранение, переработка и доставка готовой продукции. Только большие, работающие по продуманному плану агропромышленные корпорации дают гарантию производства продовольствия в достаточных для обеспечения населения планеты количествах. Поставки продуктов питания должны быть регулярными и, по возможности, независящими или малозависящими от природных катаклизмов, засухи, грибка или нашествия насекомых-вредителей. А самое главное — от изменения климата, поскольку глобальное потепление грозит переформатировать сельскохозяйственную географию планеты, сделав многие плодородные территории непригодными для устойчивого земледелия. Все это нужно учитывать, поскольку перебои в поставках грозят гуманитарной катастрофой, которую мы не можем себе позволить. Другими словами, производство продовольствия — это глобальная задача для цивилизации, большая часть населения которой проживает в городах, и с этой задачей не способны справиться разрозненные фермерские хозяйства. Ведь нас много, а будет еще больше. Площадь пригодных для сельского хозяйства земель конечна. Даже если бы мы могли себе позволить вырубить под пашни все существующие леса, а мы не можем. Поэтому единственный для нас выход заключается в увеличении эффективности использования пахотных земель, для чего необходимы серьезные научные изыскания. Исследование требует больших средств, которые есть только у корпораций, А корпорации, даже те, которые занимаются производством лекарств и продовольствия, нацелены на получение прибыли и хотят, чтобы субсидированные ими научные работы приносили доход, желательно стабильный. Именно поэтому в знаковом деле Monsanto против Боумана Верховный суд США принял сторону корпорации, защитив патент на семена генетически модифицированной сои. Компания отстояла свое право на прибыль и наглядно показала, что если разработанный продукт кому-то необходим, за него нужно заплатить. Судебное решение не только защитило доходы акционеров Monsanto, но и позволило другим корпорациям вздохнуть спокойно и продолжить научные изыскания, не опасаясь за судьбу созданной интеллектуальной собственности. И поэтому на вопрос, как будет выглядеть производство продовольствия в будущем, возможен только один ответ — высокотехнологично. Сельскохозяйственные зоны будущего, в основном они принадлежат транснациональным корпорациям, будут представлять собой скорее фабрики, чем фермы, четко работающие на производство заранее рассчитанного урожая. Основной упор будет сделан на растениеводство, поскольку благодаря современным и перспективным биотехнологиям оно способно дать дешевую основу для массового производства всего спектра повседневных продуктов питания. Вытеснение оригинальных продуктов уже началось, и в ближайшем будущем на нашем столе будут преобладать растительное мясо, растительная рыба и растительное молоко. А чтобы переход на новое питание прошел гладко, одним из главных трендов медиа станет веганство. Знаковые персоны будут рассказывать, как здорово и современно они чувствуют себя без натурального мяса, а серьезные научные журналы представлять исследования на тему безусловной пользы растительной диеты. Ни настоящее мясо и ни настоящая рыба не будут отличаться от оригиналов по вкусу, и очень скоро из меню и с этикеток исчезнет значок, указывающий на растительное происхождение продуктов. Да и зачем он нужен, если исчезнет альтернатива? Мы будем покупать котлеты для бургеров и жарить их, как жарим настоящие, и не будем размышлять над тем, что именно мы жарим. С другой стороны, когда мы едим яблочное пюре, сейчас, в наши дни, мы не задумываемся над тем, действительно ли оно изготовлено из настоящих яблок. И не будем задумываться в будущем, поскольку нам важно иметь вкусную, питательную, содержащую необходимое количество витаминов и полезных веществ в пищу, а массовая пища станет самой доступной и будет продаваться расфасованной в брикеты для домашних кухонных автоматов. Возможно, упаковка брикета в процессе приготовления станет частью блюда для уменьшения отходов. С помощью биотехнологии возможно все. Что же касается натуральных, настоящих продуктов, их производство снизится, но не прекратится. Альтернатива на рынке будет обязательна, и мы сможем формировать свой рацион, исходя из собственных предпочтений и уровня доходов. Каждый этап сельскохозяйственного производства будет находиться под строгим контролем и отслеживаться внимательнейшим образом. Почва вспахана беспилотными машинами, в нее внесено строго определенное количество удобрений, предназначенных именно для этой культуры, именно для этого состава почвы и именно для этой климатической зоны. Следующие машины засеют подготовленное поле созданными в лабораториях семенами, скороспелыми, позволяющими собирать два урожая даже в зонах рискованного земледелия, компания гарантирует, что всходы будут устойчивы к изменениям погоды, болезнетворным бактериям, вредителям и отравляющим веществам, которые будут использоваться во время вызревания урожая. Поля будут круглосуточно контролироваться с помощью дронов, передающих в дата-центры подробную информацию о состоянии посевов. На основании этих сведений будут приниматься решения о поливе и строго дозированном добавлении удобрений и питательных веществ. В положенное время беспилотные комбайны соберут урожай, и машины начнут готовить поля к следующему посеву. Что же касается углеродного следа, то он окажется минимальным, поскольку все машины и механизмы будут работать на электричестве или водороде. Скажем «нет» настоящим стейкам. Сельское хозяйство будущего — это растениеводство. Массовое животноводство вступает в абсолютное противоречие с протоколами экологического ренессанса. Оно затратно и неэффективно с точки зрения потребляемых ресурсов. Для производства 1 килограмма еды их требуется несравнимо больше, чем в растениеводстве. Животные требуют пастбищ, тех самых площадей, которые можно использовать под более эффективно возделываемые поля. Но даже при наличии пастбищ скоту все равно требуются корма, для выращивания которых приходится выделять дополнительные посевные площади, по некоторым оценкам, до 30% пахотных земель, и тратить ресурсы на их обработку, включая производство удобрений. А затем тратить ресурсы на производство, собственно, кормов и их транспортировку. И пастбища, и поля кормовых культур требуют полива, а сам скот — водопоя и ухода. На все вместе тратится около 8% пресной воды, что совершенно невозможно в условиях нарастающего водяного дефицита. Противники массового животноводства любят добавлять аргументы о существенном взносе в парниковый эффект, который делают колоссальные стада крупного рогатого скота, и о загрязнении почвы навозом. Но, на мой взгляд, одних экономических причин более чем достаточно для понимания того, что животноводство окажется слабым звеном сельскохозяйственной индустрии. Нас слишком много, поэтому производство высококлассных стейков станет редкостью. В первую очередь нужно накормить людей. И если бройлеры, являющиеся наименее ресурсозатратным предприятиями, еще имеют перспективы развития, то поголовье крупного рогатого скота будет неуклонно снижаться. Мы просто не сможем позволить себе такой расход ресурсов. На смену настоящему мясу придут заменители, как растительные, так и выращенные с помощью современных биотехнологий, например, из стволовых клеток. Работы уже идут. И первый искусственный гамбургер, представленный публике в 2013 году, стоил всего лишь $300 000. Через 5 лет его цена упала до 50. И нет сомнений, что до промышленного производства стейка из пробирки осталось совсем чуть-чуть. А главное, нет сомнений, что данный проект позволит сэкономить колоссальное количество ресурсов. Но что станет с фермерами? Классические земледельцы и скотоводы, несомненно, останутся. Некоторое их количество обязательно продолжит обрабатывать свои земли старыми, неэффективными натуральными способами. Фермерская доля в глобальном производстве продовольствия будет невелика, но на их продукцию будет устойчивый спрос от любителей натуральных продуктов. Одновременно получит широкое развитие городское фермерство. Частные предприятия инициативных граждан, которые будут выращивать натуральные овощи и фрукты в условиях агломерации. Не на открытом грунте, конечно, а в теплицах, созданных с применением новейших технологий, подобных тем, которые развивает компания Plenty Unlimited. Оптимизация процесса, достигнутая с помощью цифровых методов, применяемых на всех этапах выращивания овощей и фруктов, позволяет достичь великолепных результатов при сравнительно скромных затратах и станет хорошей альтернативой для городских жителей. Однако массовое производство продовольствия останется за корпорациями. Передовые биотехнологии, продуманное ведение хозяйства и строгое соблюдение протоколов экологического ренессанса позволят насытить рынок достаточным количеством продуктов. Но будут ли они дешевы? Когда корпорации выводили на рынок первые ГМО, то есть готовился коммерческий запуск биотехнологического проекта, одним из главных аргументов убеждений общества стал гуманитарный. Корпорации особо подчеркивали, что благодаря их разработкам поля будут засеяны высокоурожайными, устойчивыми к вредителям и погодным условиям культурами, что позволит существенно удешевить продукты питания. Однако мировые цены на продовольствие стабильно растут с начала века, а в 2021 году подскочили на рекордные величины, что объясняет давлением пандемии, а предпосылок для их падения не видно. Более того, официально заявляется, что переход к устойчивым моделям сельскохозяйственных и продовольственных систем, то есть к массовому использованию современных биотехнологий, обязательно приведет к росту цен. Они будут повышаться и повышаться. До какого предела? На этот вопрос ответить невозможно, поскольку корпорации, как мы помним, создаются для получения прибыли. И без сомнения сумеют с цифрами в руках доказать, что для постоянного повышения цен на продовольствие имелись, имеются и будут иметься впредь серьезные экономические основания. Когда вам предлагают сыр бесплатно, ищите мышеловку. В будущем стоимость массовой еды будет не низкой, но доступной. Высокой ровно настолько, чтобы ее ценность была понятна массовому потребителю и не позволяла людям бездумно выбрасывать продукты. Время уговоров закончилось. И разумное потребление будет внедряться самым естественным и наиболее оптимальным регулятором повседневности – ценами. А их можно объяснить ситуацией на рынке, проблемами в производственном цикле и пандемией. Власти не несут прямой ответственности за их формирование. но охотно инициируют расследование случаев необоснованного завышения. Расследований, которые редко к чему-нибудь приводят. Тем не менее, сильно завышать стоимость массового продовольствия в ближайшем будущем не планируется, поскольку продукты представляют собой социально значимый товар. Помните о призраке голода. И мы должны иметь возможность приобретать их по разумной цене. Разумной с точки зрения разумного потребления. Но что это будут за продукты? С каждым годом уменьшается число людей, занятых в сельском хозяйстве, поскольку корпорации стремятся сделать процесс получения урожая максимально эффективным, что, по их мнению, означает максимальное отсутствие работников. Сейчас речь идет не о производстве продуктов питания, а именно о сельском хозяйстве. Уменьшается число людей, работающих и умеющих работать на земле, знающих, как выращивать пшеницу и ухаживать за скотиной. Да и зачем эти знания нам, цивилизованным жителям гигантской агломерации? Наши стремления лежат в совершенно иной плоскости. Мы создаем товары, услуги и деньги. Жизнь городского жителя, если мы не говорим о городском фермере, проходит очень далеко от производства продовольствия. Кроме того, нам не принадлежат сельскохозяйственные земли. Поля, плантации, пастбища не принадлежат перерабатывающие предприятия. И мы заинтересованы лишь в результатах труда этой гигантской индустрии. Мы — поколение потребителей, подавляющее большинство которых способно добывать еду лишь одним способом — заказом в магазине. И в обеспечении этой потребности, главнейшей для нашей жизни, мы являемся абсолютно зависимыми от производителей питания. Является ли эта зависимость естественной? Да, поскольку цивилизованное разделение труда не предполагает даже намека на то, что горожанину следует заниматься натуральным хозяйством. Это глупо и неэффективно. Является ли эта зависимость контролируемой? Нет. Мы не знаем, как именно и в каких условиях производится предназначенная для нас пища, какие добавки и препараты при этом применяются. Мы можем либо доверять производителям продуктов питания, либо надеяться на компетентность государственных надзорных органов, гарантирующих качество жизненно важного для нас продовольствия. Мы сможем выбирать, от кого нам спокойнее чувствовать себя зависимыми. От корпорации или государственной машины. Но не можем ничего поделать с этой зависимостью. И никогда не сможем. Поэтому большинство из нас, простых обитателей гигантских агломераций будущего, прагматично выберет вариант не задумываться. Главное, чтобы еды хватало. Она не исчезла из магазинов, была вкусной, питательной и полезной для здоровья. Кстати, о здоровье. Давайте посмотрим, как в будущем будет устроена система здравоохранения. Амбулатория. Нас много, и с каждым днем становится все больше. А чем больше в мире людей, тем больше в мире больных людей. На первый взгляд утверждение может показаться банальным, слишком простым и немного циничным. Однако за видимой простотой фразы стоят судьбы миллионов людей. Болезни — часть нашей повседневности. Сезонные, инфекционные, хронические. На Земле найдется не так много людей, которые никогда ничем не болели. А все остальные отлично изучили путь к ближайшей аптеке. Они будут платить за возможность избавить себя от недомоганий. И еще среди остальных есть такие, кто не может не платить, кто готов продать что угодно и залезть в чудовищные долги ради лишнего года жизни или 10 лет, или эфемерной надежды выздороветь. Ведь время — самое дорогое, что у нас есть. И когда возникает угроза его исчезновения у нас или наших близких, все остальное перестает иметь значение. А еще больных становится больше по той причине, что мы, научившись бороться со смертью и продлевать жизнь, не научились пока продлевать здоровье. Мы радуемся статистике, которая показывает увеличение продолжительности отпущенного нам срока, поскольку из всех развлечений на свете жизнь — самое интересное, но в определенный момент становимся постоянными клиентами фармакологических компаний. Научившись продлевать жизнь, мы увеличили в населении планеты долю пожилых людей. Мир стал старше, а медицинские услуги все более и более востребованными. Пожилым людям трудно обходиться без препаратов, частых медицинских консультаций, профессиональной помощи и профессионального ухода. А все перечисленное редко бывает бесплатным. Точнее, никогда не бывает. И если мы сами не платим за услугу и помощь, это делает страховая компания или государство. Здравоохранение — это бизнес. А главная задача бизнеса — приносить прибыль владельцам. Современная медицина — сфера передовых технологий, направленная на постоянный поиск и разработку новых решений, то есть, как и современное сельское хозяйство и любая иная современная индустрия, требует больших затрат на научные изыскания. Но при этом она является весьма высокодоходной отраслью. И одновременно в силу естественных причин медицина, как и продажа продуктов питания, является бизнесом предположения, от которого невозможно отказаться. Конечно, клиенты принимают не все, но если человек способен прожить какое-то время с плохим или отсутствующим зубом, надеясь однажды накопить достаточно средств, чтобы хватило на имплант или коронку, то отказываться от срочной полостной операции у него возможности нет. Отказаться он, разумеется, вправе, однако на этом его физическое существование будет с большой вероятностью прекращено или же сильно затруднено, вплоть до превращения в инвалида. Здоровье — наше второе главное богатство после времени, которое нам отпущено. И большинство из нас старается делать так, чтобы этот актив как можно дольше оставался ценным. При этом медицинские услуги не ограничиваются лечением только серьезных заболеваний. Они абсолютно вписаны в повседневность и пребывают с нами постоянно, как сила с джедаями. Нам не нравится чувствовать себя больными, простуды и легкое недомогание мешают, отвлекают от дел. Мы покупаем препараты, придуманные для того, чтобы снять симптомы, а не побороть болезнь. Проглотив их, мы не вылечимся. Зато сможем ходить на работу, чтобы у нас были деньги на следующие препараты, возможно, от более тяжелой болезни. Или от болезни, вызванной той самой работой, на которой мы зарабатываем на препараты. Нам не нравится нервничать. Переживания вызывают страх и депрессию, однако повседневность дарит бесконечное количество поводов для беспокойства. От непонятно почему вскочившего прыща до карьерных или деловых неудач, и мы покупаем успокоительное, чтобы не дрожали пальцы, чтобы не орать на близких, чтобы просто заснуть, получив долгожданный отдых, и разглаживаем нервы успокоительными препаратами, как утюгом. А некоторым из нас они начинают требоваться все чаще. Нам не нравится боль, но для многих она стала привычным спутником. Голова, живот, мышцы, связки. Наши биологические машины не особенно долговечны, и с божественной гарантией мы слетаем в 35-40 лет, после чего начинаются различные неполадки как от болезней, так и в силу изношенности. Многие из неполадок весьма болезненны, а производители болеутоляющих помогают нам снимать неприятные ощущения. Это наша реальность. И в будущем ничего не изменится. Мы можем отказаться от одежды, особенно дорогой, и покупать ее по мере необходимости, когда окончательно испортится старая вещь. Мы можем выбрать не сверхсовременный, до следующей презентации, смартфон, а обойтись дешевым устройством от менее известного производителя, пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт, даже покупать книги и ходить в кино, но мы не можем отказаться от еды и заботы о своем здоровье. С этой точки зрения медицина – весьма надежный бизнес. И неудивительно, что по данным Forbes, за первую половину 2017 года только в 188 компаний, работающих в секторе здравоохранения, было инвестировано 3,5 миллиарда долларов. Это частные средства, идущие на развитие частных компаний или на разработки в их интересах. Что же касается государственных вложений, то они представлены на следующей диаграмме. Общие расходы на здравоохранение в процентах от ВВП по стране. При этом Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, констатирует, что серьезные вложения не гарантируют высокого качества здравоохранения. В совместном докладе ОСР, ВОЗ и Всемирного банка, сделанном в 2018 году, отмечается, что во всех странах распространены такие явления, как постановка неточных диагнозов, ошибки при назначении лекарственных средств, проведение ненадлежащего или ненужного лечения, использование слабой или не отвечающей требованиям безопасности материально-технической базы или методов работы клинических учреждений, либо отсутствие необходимой подготовки и опыта у поставщиков услуг. Тем не менее, только благодаря государственному финансированию здравоохранения подавляющее большинство жителей планеты имеет доступ к медицинскому обслуживанию, поскольку частное здравоохранение по карману далеко не всем. Причем настолько не по карману, что в феврале 2019 года ВОЗ откровенно признала, увеличение государственных расходов на здравоохранение позволит снизить риск обнищания людей в связи с необходимостью оплачивать медицинскую помощь. Другими словами, если вам повезет заполучить серьезную проблему со здоровьем, но по каким-то причинам не устроит предлагаемый государством уровень медицинского обслуживания, то чтобы вылечиться, вам придется стать миллионером. Ну или просто очень богатым человеком. Ведь здравоохранение — это бизнес, и с точки зрения его собственников нет принципиальной разницы между продажей гамбургера и лекарственных средств. Между услугой таксиста и хирурга все должно быть оплачено. Так что же нас ожидает? Начинать размышления о здравоохранении и будущего следует с тотальной и давным-давно назревшей цифровизации первой линии медицинской обороны, первичного приема. Именно в эти двери идет самый большой поток страждущих, именно здесь происходит их перераспределение и отсев, на что тратится колоссальное количество человека-часов. И здесь же допускается самое значительное число ошибок из-за неверно поставленного первичного диагноза. Первая линия требует помещений, дорогостоящего оборудования, подготовленного персонала, при этом изрядную часть времени тратят врачи не на работу по специальности, а на бюрократию. Подавляющее большинство визитов заканчивается направлением на анализы, что абсолютно естественно, после которых клиническая картина проясняется, и пациент отправляется к нужному специалисту, то есть в другую очередь. В настоящее время первая линия представляет собой громоздкий и не самый эффективный в мире механизм, принципы работы которого были заложены в далеком прошлом. И когда мы говорим о здравоохранении будущего, то видим первую линию совсем иной, простой, понятной, направленной на человека и максимально точной. Но как этого добиться? Только через разработку медицинских приложений для смартфонов, которые обеспечат необходимое взаимодействие между нами, нашим организмом и цифровым центром здравоохранения. Причем сейчас мы говорим именно о медицинских, а не о приложениях для фитнеса, снимающих примитивные показатели. Возможности мобильных устройств давно преодолели рубеж измерения пульса и частоты дыхания. Уже сейчас можно снять кардиограмму в любое время и любом месте, проверить уровень насыщенности крови кислородом, измерить давление, температуру тела, уровень глюкозы в крови и даже сделать анализ ДНК. Разработка новых приложений будет продолжаться, а результаты их работы становятся все более точными. Независимые стартапы и лаборатории крупных компаний будут предлагать новые оригинальные решения для различных видов заболеваний и проведения исследований. Многие разработки станут известны широкой публике и войдут в топы скачивания, однако будущее медицинских приложений очевидно. Крупные компании скупят самые интересные стартапы или заимствуют их незащищенные патентами идеи для создания комплексных платформ, которые в данной работе я стану называть «iAmbulatory». Это будет Microsoft Office для постоянного контроля за состоянием здоровья. Базовая платформа для всех и дополнительные программные блоки, добавляемые по мере необходимости, выстраивающие конфигурацию приложения строго под конкретного пользователя. Если вы страдаете ожирением, ваша iAmbulatory будет одного вида, если гепатитом С — совершенно другого. Если вы здоровы и не страдаете хроническими заболеваниями, то получите удобное фитнес-приложение с функцией контроля в режиме реального времени, но при этом нацеленное на выявление и профессиональное предупреждение угроз вашему здоровью. Что может быть лучше? Самообучающемуся искусственному интеллекту вполне по силам провести анализ поступающих со смартфона данных и предположить первичный диагноз еще до того, как вы почувствуете недомогание. Более того, в процессе обучения и подстройки под конкретного пользователя результаты работы цифрового врача, то есть поставленные им диагнозы, будут становиться все более и более точными. Ведь он не просто изучит ваш организм, а будет наблюдать ваше состояние в динамике, круглосуточно и без перерыва на обед. Да, это будет виртуальный, существующий только в смартфоне доктор, но при этом самый внимательный врач вашей жизни, который не забудет ни одной, даже мелкой, незначительной, на первый взгляд, детали, имеющей отношение к состоянию здоровья, и тем завоюет ваше полное доверие. Но как обеспечить доброго цифрового доктора пищей для размышления? То есть результатами анализов, а не только сведениями о пульсе и давлении. Без этих данных возможности iAmbulatory окажутся сильно урезаны до уровня фитнес-приложения. Поэтому самым перспективным и насущным направлением для исследований следует признать разработку вживляемых медицинских чипов, которые смогут делать анализы в режиме реального времени и передавать результаты на смартфон и компактных, не превышающих размером кофеварку, маленькую кофеварку, мини-лаборатории для проведения анализов среднего и сложного уровня в домашних условиях. Вживление чипа абсолютно безопасно с технологической точки зрения действия, станет обязательным условием подключения к полноценной iAmbulatory. Домашняя мини-лаборатория по желанию. Однако мало кто откажется заплатить сравнительно небольшие деньги, чтобы избавить себя от траты времени на поездки в клинике и ожидания в очередях. Мини-лаборатории, одна на семью или на небольшую группу живущих по соседству друзей, станут привычными бытовыми устройствами. И, будучи связанными со смартфонами, пользователи обеспечат амбулатории потоком необходимой информации. Данные будут храниться в облаке, а их динамика подвергаться постоянному контролю и анализу. Если у пользователя появятся жалобы или подозрительные симптомы, ему будет достаточно сообщить об этом амбулатории, например, через голосового помощника, и следовать дальнейшим инструкциям. Уточнить самочувствие, рассказать, как появились беспокоящие симптомы, сфотографировать сыпь или сделать дополнительные анализы. Однако полученные данные пригодятся не только для постановки первичного диагноза. Возможности амбулатории и ее знания о нас позволят цифровому доктору давать советы по всем вопросам, связанным с нашим здоровьем. Приложение будет контролировать нашу нагрузку и следить за соблюдением разумного баланса между работой, спортом и отдыхом. А еще следить за качеством питания, поскольку от него во многом зависит наше здоровье. Четвертая революция предполагает появление глобального интернета вещей, когда холодильник будет абсолютно точно знать, что в нем находится, благодаря меткам на биоразлагаемой упаковке, а кухонный автомат, что вы готовите и в каких количествах. Эта информация будет поступать в амбулаторию, анализироваться, сопоставляться с текущей оценкой состояния вашего здоровья, после чего цифровой врач продумает оптимальную диету на каждый день на основании вашего режима. Больше белков в дни занятия спортом, меньше углеводов и признанные натуральными соки. И никакого табака. Датчики дыма и анализаторы дыхания не позволят обмануть систему, заботящуюся о вас и вашем здоровье. Амбулатория обеспечит постоянный контроль за пользователем с целью профилактики заболеваний, проведения ранней диагностики и, соответственно, своевременного назначения необходимого лечения или комплекса укрепляющих мер. И все это без утомительного и дорогостоящего визита в медицинский центр. Человек еще не чувствует недомогания, а уже оказывается у нужного специалиста, минуя длительные стадии ожидания первичного приема у врача общей практики, сдачи анализов, ожидания результатов и повторного приема. А амбулатория сэкономит огромное количество человека часов, сделает ненужным гигантское количество врачей первой линии, что позволит сосредоточиться на оказании экстренной и неотложной помощи, а также предоставлении стационарного лечения. Более того, по мере накопления и обмена опытом с другими приложениями через единую базу данных, искусственный интеллект сведет число ошибок при постановке первичного диагноза к минимуму. Болезни, особенно опасные, будут выявляться на самых ранних стадиях, что в конечном счете позволит сократить число стационаров. Еще большее значение единая система амбулаторий будет иметь в случае появления и распространения вируса, угрожающего эпидемии или пандемии. Сообщения об одинаковых симптомах у большого числа заболевших будут мгновенно отмечены системой, проанализированы, после чего будут предприняты необходимые в данном случае шаги вплоть до объявления карантина. Когда мы говорим об оказании медицинской помощи, то должны понимать, что время, скорость вмешательства специалиста имеет важнейшее, а иногда и судьбоносное значение. Быстро оказанная помощь спасет жизнь. Быстрое вычисление и отправка на карантин зараженных предотвратит распространение вируса, не позволив эпидемии превратиться в пандемию. Внедрение в здравоохранение цифровых технологий четвертой революции позволит реагировать на вызовы максимально быстро. А значит, мы сможем спасти множество жизней благодаря серьезной профессиональной работе с большими массивами данных. С помощью амбулатории будет достигнут идеальный баланс между интересами людей, власти и частного капитала. Мы, обычные пользователи приложения, обретем спокойствие и некоторую уверенность от того, что за состоянием нашего здоровья установлен полноценный контроль. При этом многие из нас смогут вовсю предаваться излюбленному развлечению, поиску у себя болезней и постановке диагноза практически на профессиональном уровне. А в лице искусственного интеллекта, амбулатории, мы обретем чуткого и терпеливого собеседника с первичными навыками психолога. Государство снизит расходы на социальные нужды, а квалифицированные врачи станут уделять больше времени непосредственно лечению больных. Что же касается частных компаний, крупнейшие IT-корпорации давно разрабатывают системы для комплексной работы с массивом медицинских данных. И если система HealthVault InSight от Microsoft потерпела неудачу, такое тоже случается, то Apple ResearchKit активно развивается, и владельцы корпорации смотрят на ее будущее с большим оптимизмом. Приблизительно с таким же, как владельцы Google на собственную аналогичную разработку. Люди, знающие ценность информации, понимают, какие перспективы открывает доступ к медицинским картам населения и работают над тем, чтобы его заполучить. Полный доступ. Другой никому не интересен. И когда он будет получен, не если, а когда, в мире станет на одну тайну меньше, на врачебную тайну. IT-гиганты будут знать не только, что мы едим, с кем спим, сколько зарабатываем и как тратим деньги, а и чем болеем и как лечимся в режиме реального времени. Как они распорядятся полученной информацией? Первые покупатели на данные из iAmbulatory приходят в голову мгновенно. Страховые компании, которым очень пригодятся сведения о нашем здоровье при заключении договоров страхования жизни и даже стандартной медицинской страховки. Во всех случаях, когда здоровье клиента имеет ключевое значение для деталей контракта, лучше знать о нем как можно больше, чем полагаться на результаты одной, пусть и подробной проверки. В этой же очереди за информацией из наших медицинских карт окажутся банковские клерки. Они будут учитывать состояние нашего здоровья при расчете ипотеки и долгосрочных кредитов. Работодатели, частные и государственные пенсионные фонды, фармацевтические компании — всех не перечислишь. Но и о последних, фармацевтических гигантах, следует сказать особо, поскольку они будут заинтересованы в очень плотном сотрудничестве с платформой iAmbulatory. Для того, чтобы добрый цифровой доктор советовал доверчивому пользователю препараты именно их производства, а не аналоги конкурентов. Возможности iAmbulatory и возможности, которые она открывает для заинтересованных сторон, перспектива получения подробной информации о нас не оставляют сомнений в том, что iAmbulatory будет внедрена. Более того, добровольное подключение к платформе будет производиться в течение короткого периода. Ровно столько, сколько понадобится для массированной пропаганды продукта, его обкатки в реальных условиях, поиска багов и подготовки дополнительных мощностей для обработки и хранения гигантского объема данных. Как только начальный период завершится, подписка на iAmbulatory постепенно, ни в коем случае не в приказном порядке, начнет становиться обязательной, в порядке частной инициативы. Просто в один прекрасный день мы заметим, что запись к врачу осуществляется только через iAmbulatory, а если приложения нет, придется ехать, например, в МФЦ, чтобы отстоять длинную очередь и подать заявление лично. Увидим, что страховые взносы для подключившихся к iAmbulatory значительно ниже, чем для тех, кто предпочитает скрывать свою медицинскую карту от IT-гиганта, а значит, от страховой компании. Без iAmbulatory мы не сможем устроиться на работу в крупную корпорацию, потому что корпорация оплачивает сотрудникам медицинскую страховку и требует прозрачности. Столкнемся с проблемами при оформлении кредита. Везде будут интересоваться причинами, по которым мы хотим сохранить в тайне состояние своего здоровья. Существует масса способов создать нулевую толерантность к тем, кто не захочет добровольно подписываться на iAmbulatory, и нет никаких сомнений в том, что все эти способы будут задействованы. С благородной целью в заботе о нашем здоровье. Загрузив в смартфон iAmbulatory, запустив ее и передав в приложение всю информацию о своем здоровье, мы окажемся в полной зависимости от мнения цифрового врача, нашего постоянного виртуального спутника, внимательного настолько, что от него не укроется ни одна деталь. Он предложит нам идеальную, на его взгляд, диету. А если мы не согласимся, сделает в карте пометку о том, что мы не в должной мере соблюдаем инструкции, а значит, недостаточно заботимся о своем здоровье. И честно предупредит, что злоупотребление неправильной пищей обязательно скажется на нашем рейтинге и, как следствие, изменении размера текущих страховых взносов в сторону их повышения. Ничего личного. Просто цифровой доктор сочтет, что мы чрезмерно рискуем и можем навредить себе. А на основании этого мнения цифровой страховой агент решит, что мы должны оплатить свое нежелание выполнять инструкции. Что же касается наиболее возмутительных нарушений протоколов охраны здоровья, таких, например, как случаи табакокурения, чрезмерное употребление алкоголя или запрещенных наркотиков, то они нанесут нашему рейтингу непоправимый ущерб. А самое главное заключается в том, что факты нарушений невозможно будет скрыть. Встроенные чипы и мини-лаборатории заметят и докажут появление в организме любых веществ, установят точное время их появления, рассчитают дозу и даже расскажут, по какой причине мы решили нарушить закон, потому что впали в депрессию или просто так. Сразу наложить наказание. Или сначала отправить к психологу. Он будет решать, наш добрый цифровой доктор. У нас не будет от него тайн, а у него не будет секретов от всех, кого заинтересуют наши тайны и кто сможет заплатить за доступ к ним. В мире четвертой революции тайна — понятие условное. Но самое интересное произойдет потом, когда амбулатория плотно войдет в нашу жизнь и станет ее неотъемлемой частью, осуществляя постоянный контроль за состоянием здоровья. Даже если изначально подключение к медицинскому сервису будет бесплатным, через год или два мы обязательно узнаем, что обязаны платить корпорациям за то, что они знают о нас все и продают эту информацию всем желающим. И неважно, есть ли у нас хронические заболевания, вынуждающие нас постоянно следить за своим состоянием или нет, мы будем платить. Тот факт, что здоровые и относительно здоровые люди проходят мимо кассы корпорации, безумно расстраивает ее руководство. Поэтому оно сделает все, чтобы повсеместно внедрить обязательную подписку на ай-амбулаторию, то есть ежемесячную дань в свою пользу. Если пропустим платеж, потеряем доступ к услугам. Но наши данные не пропадут, и мы сможем вернуться к ним при возобновлении подписки. Мы всегда, на протяжении всей истории человечества, были зависимы от знахарей и врачевателей, доверяли им свое здоровье, а значит себя, и просили взамен одно — тайну. Благодаря ее сохранению мы не ощущали зависимость от лекарей и не попадали в нее. Знахари и врачеватели давали слово хранить наши секреты и несли ответственность, если по каким-то причинам не сдерживали его. Наше право на тайну неотъемлемое, освященное тысячелетиями и одно из самых правильных. Если мы не хотим что-то о себе рассказывать, это наше право. Если мы не хотим что-то о себе рассказывать, но вынуждены кому-то довериться, врачу или адвокату, они обязаны стать вечными хранителями наших секретов. Так было всегда, и так должно оставаться. Но технологии четвертой революции меняют мир так сильно, что все вокруг становится бинарным, ненастоящим, легко поддается оптимизации и может быть скопировано бесчетное количество раз. Наши тайны стали информацией, товаром, который перепродают всем желающим как официально, так и нет, и редко кто несет за это ответственность. Потери колоссальных баз данных списывают на хакерские атаки, и никого не интересует, что в этих базах данных, возможно, прячется чья-то жизнь. Мы потеряли право на приватность, позволяя знать о себе все, и так становимся зависимыми от всех.